Как выяснилось, Ветин отец тоже давал на фильм кое-какие деньги и обещал непременно быть на премьере, но внезапно улетел в Швейцарию на переговоры. Вета отправилась поздравлять режиссера и извиняться за отсутствие спонсора. Олег Трудович ревниво заметил, что Мандрагоров обнимал и целовал ее дольше, чем других. Потом пили шампанское. «Тебе понравилось?» — спросила Вета. «Тяжелый фильм». «Что значит тяжелый фильм?» «Не знаю. Так моя бабушка Дуня говорила». «И какие же фильмы она считала тяжелыми?» «Не помню. Броненосец Потёмкин, кажется. Когда детская коляска по лестнице скатывается, а черносотенец — младенца шашкой пополам». «А ты знаешь, что Эйзенштейн все это придумал? И лестницу, и расстрел, и коляску. Все. «Никогда ничего нельзя придумывать хуже, чем в жизни. Никогда. Как придумаешь, так потом и будет. Сначала напридумывали, а потом тряслись по ночам». «А как ты думаешь, неужели в деревне сейчас такой ужас? Или Мандрагоров тоже придумал?» В это время режиссер, обладавший, как многие творческие персоны, почти телепатической мнительностью, словно почуял, что речь зашла о нем, и помахал Вете рукой, послав ей воздушный поцелуй. Она в ответ счастливо улыбнулась. «Не знаю, как в деревне, но моей тёще в поселке мстительный Башмаков специально сделал ударение на слове «тёща». Вроде все нормально. Строится. В магазине все есть. Меня не интересует, что в поселке у твоей тёщи. На Кипре у всех бассейны и подъёмные кровати. Я про деревню». «Не знаю. Наверное, паршиво. Если в одном месте много бассейнов и подъемных кроватей, то в другом, по логике вещей, вообще ничего не должно остаться». В это время в сопровождении двух шкафандров мимо прошествовала принцесса. Олег Трудович был уверен, что она не заметит его, малого и сирого, поэтому даже не стал для безопасности поворачиваться спиной. Но он ошибся. Лея окинула Вету оценивающим взглядом, а потом кивнула Башмакову, вроде бы поощрительно, но с каким-то еле уловимым злорадством. «Ты ее знаешь?» — удивилась мстительная Вета. «Да, мы когда-то вместе работали в Альдебаране». «Где?» «Ну, в общем, буран мы строили». «Тот, который в парке культуры? А ты мне никогда не рассказывал». «Я тебе многого не рассказывал». «Расскажи. Тебе будет неинтересно». «Мне про тебя все интересно. И не смей прятать от меня свою жизнь. Я хочу знать про тебя все. И я хочу к тебе домой, хочу». Подкрался Новый год. Башмаков заранее попросил Гену, чтобы тот позвонил 31-го утром и вызвал Олега Трудовича для ремонта банкомата. Игнашечкин покачал головой, но просьбу выполнил. Катя Генин голос уже знала, и поэтому отнеслась к вызову с раздражением, но без подозрений. Башмаков помчался на Плющиху. Вета обрадовалась, целовала его румяное от мороза лицо и повторяла: «Олешек, Олешек». Они выпили шампанского и проводили старый год в постели. Когда он собирался домой, Вета заплакала. К 23 февраля она подарила Башмакову ноутбук, очень дорогой. Он сначала отказывался брать, даже сердился, но понял потом, что сопротивление бесполезно. Да и хотелось ему, конечно, иметь свой ноутбук. Кате он наврал, будто машинку выдали в банке для работы на дому. В тот же вечер Олег Трудович установил компьютер на столе, подключил и стал осваивать. Но его позвала на кухню Катя для вскрытия большой банки с селедкой. Справившись с задачей, Башмаков вернулся в комнату и обомлел. С монитора смотрела грустно улыбающаяся Вета, а внизу были слова: «Олешек, я тебя люблю». Хорошо, хоть Катя оставалась на кухне. Компьютер был так заряжен, что в режиме ожидания на экране появлялась Вета и ее признание в любви. Избавиться от этой картинки Башмаков не сумел. Оттащил ноутбук в банк и попросил Тамару Саидовну запереть в сейфе до лучших времен. Гранатуллина, как-то сразу поблекшая после увольнения Ивана Павловича, посмотрела на Башмакова понимающими глазами. К 8 марта, утаив от Кати премию, он купил Вете очень дорогой парфюмерный набор. Но, кажется, не угодил, хотя она и выражала бурный восторг. Чёрт их разберет, этих молоденьких буржуек. Речь о том, что она должна обязательно побывать у него дома, велась постоянно.